Между тем, в отсутствие Петра продолжались военные действия со шведами. Две стычки под Красным Кутом и Рашевкою, хотя довольно кровопролитные, не имели важных последствий. Но очень важным делом была расправа с запорожцами. Кошевой Костя Гордиенко, приставший к Мазепе, увлек все товарищество. Запорожцы обесчестили присланных к ним царских стольников, которые привезли милостивую царскую грамоту, денег на войско и в подарок старшинам. Замечательно, что запорожцы, всегда державшиеся интересов черни в борьбе с казацкую старшиною, на этот раз заявили такое требование, которое было противно как Петру, так и Мазепе, чтобы в Малороссии не было старшины и чтобы весь народ был вольными казаками, как в Сечи. Гордиенко отправился затем с запорожцами в Малороссию. К нему начала приставать чернь из Переяславского полка. Гордиенко провозглашал всеобщую казачину и приказывал народу на обеих сторонах Днепра собираться и бить старшин. Тогда, по приказанию Петра, полковник Яковлев из Киева двинулся на судах вниз по Днепру, разбил полчища, собравшиеся у Переволочной, доплыл до Сечи и после упорного сопротивления взял ее приступом. Большая часть из находившихся в Сече запорожцев пала в битве. До 300 человек взято в плен и казнено по приказанию государя. Но в Сече оставалась тогда небольшая часть всего запорожского коша. Остальные с Гордиенком и со всею старшиною успели пробраться через Малороссию, разбили русский отряд полковника Кампеля и соединились с Карлом. Когда 31 мая Петр возвратился к войску, Карл, устроивший свою главную квартиру в Опошне, уже около 2 месяцев занимался осадою Полтавы. Он надеялся в ней найти большие запасы. Полтавский комендант Келин не только отвергал всякие предложения к сдаче, но делал смелые вылазки и наносил урон неприятелю. Царь, явившись из путешествия в свое войско, расположенное под Полтавой на другой стороне Ворсклы, известил о своем прибытии коменданта письмом, брошенным в пустой бомбе. Петр принял намерение переправить войско на другую сторону и дать генеральную битву, чтобы освободить Полтаву от осады. Переход через реку совершался несколько дней. 20 июня русские были уже на другой стороне реки и расположились лагерем, который стали укреплять шанцами. Шведы попытались в последний раз взять Полтаву приступом, но были отбиты, и Полтава освободилась от осады. Готовясь к битве, Петр откладывал ее со дня на день, до прибытия 20 тысяч калмыков. Но Карл, узнавший об этом, приказал двинуть войско в битву 27 июня на рассвете. Шведскую армию предводительствовал Реншельд. Сам Карл XII получил перед тем рану в ногу и, сидя в качалке, велел возить себя по полю битвы. Всею русскую армию командовал фельдмаршал Шереметьев. Артиллерию – Брюс, правым крылом – генерал Ренне, а левым – Меншиков. Сам Петр участвовал в битве, не избегая опасности. Одна пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья повредила золотой крест, висевший у него на груди. В это-то время, ободряя своих воинов, он сказал знаменитые слова. «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ее». Через 2 часа участь битвы была решена. Шведы были разбиты на голову и бежали, оставивши более 9000 на поле битвы. Бежавшим шведским войском командовал Левенгаупт. Сам фельдмаршал Реншельд с 3 генералами и 1000 воинов взяты в плен. Карла едва спасли от плена. Его качалка досталась русским. Главный министр шведского короля, граф Пиппер, со всею королевскую канцелярию явился в Полтаву и сдался русским. На поле битвы в тот же день Петр устроил пир, пригласил к нему шведских военнопленных генералов, возвратил им шпаги, обласкал, хвалил за верность своему государю и, наливши кубок вина, сказал: «Пью за здоровье вас, моих учителей в военном искусстве». «Хорошо же отблагодарили ученики своих учителей», — ответил Реншельд. Примечание. Это не помешало, однако, обласкавши пленников, разослать их в Сибирь, а к графу Пипперу, который сдался добровольно и не мог быть причтен к числу военнопленных, Петр придрался за то, что, еще находясь при короле своем, он оказывал себя враждебным к России. Петр обязывал его заплатить 50 тысяч рублей за сожженные русскими голландские корабли, ошибкою вместо шведских. Пиппер дал царю вексель на требуемую сумму, но как по тому векселю не были получены деньги, то Петр держал его в тюрьме. Конец примечания. На другой день после Полтавской битвы Петр послал Меншикова в погоню за бежавшим неприятелем, а сам приказал в присутствии своем похоронить убитых русских и собственноручно засыпал их землею. Примечание. До сих пор существует под Полтавою высокий холм, называемый шведскую могилу, куда ежегодно отправляется крестная процессия в годовщину Полтавской битвы. Конец примечания. Меншиков догнал шведское войско на устье Ворсклы, у Переволочны. Население все разбежалось. Войску не на чем было переправляться через Днепр. Запорожцы едва успели переправить на лодках Карла и Мазепу. Левенгаупт и товарищ его Крейц были застигнуты Меншиковым, не сопротивлялись, не имея ни пороху, ни артиллерии, и сдались военнопленными с 16 тысячами войска. Петр отправил за Днепр 2 драгунских полка под начальством генерала Волконского за Карлом и Мазепою, давши приказание: «Если поймают Карла, то обходиться с ним честно и почтительно, а если поймают Мазепу, то вести его за крепким караулом и смотреть, чтобы он каким-нибудь способом не умертвил себя». Запорожцы успели провести Карла с несколькими генералами и Мазепу с его приверженцами на татарских телегах через степь до Очакова. Отряд Волконского, догнавший их при переправе через Буг, захватил в плен нескольких шведов и казаков. Петр приказал разослать пленных шведов по городам, назначив им жалования по их чинам, но приказавши простых шведов употреблять на казенные работы. Наградил русских генералов, участвовавших в битве, орденами, высшими чинами и вотчинами, офицеров своими золотыми портретами и медалями, солдат серебряными медалями и деньгами, а сам получил чин генерал-лейтенанта. В Москве на радостях 8 дней сряду звонили без устали и палили из пушек. По улицам кормили и поили народ, угощая вместе с тем и шведских пленников. По вечерам зажигали потешные огни. Сам царь отправился с Меншиковым в Польшу. Август, услыхавший о несчастье Карла, увидел возможность нарушить Альтранштадтский мир и, собравшие 14 тысяч саксонского войска, двинулся в Польшу. Обнародовал манифест, в котором доказывал справедливость разрыва вынужденного мира со шведским королем, взваливал вину своих министров и представлял свои права на польский престол, ссылаясь на то, что папа не утвердил Станислава королем. Петр приехал в Варшаву. Паны, противники Лещинского, величали Петра спасителем своей вольности. Тем более, что русский отряд, посланный перед тем в Польшу под начальством Гальца, вместе с гетманом Синявским, одержал победу над войсками Станислава. 26 сентября Петр приехал в Торунь и там свиделся с Августом. Все прежнее казалось забытым. Петр простил ему изменнический мир со шведами и выдачу Паткуля. Август все сваливал на своих министров. Друзья снова заключили оборонительный договор против Швеции. Август уступал Истляндию России. Царь обещал польскому королю в вознаграждение издержек Ливонию, но тут же проговорился, сказавши саксонскому министру Флемингу, что приобретенная Россией на войне без участия союзников будет принадлежать России. Из Торуня Петр отправился по Висле в Мариенвердер и там виделся с прусским королем. С ним также заключил он договор против Швеции. Царь оттуда прибыл в Курляндию, а Шереметьев с 40-тысячным войском в начале октября подошел к Риге. Сам Петр прибыл к войску, сделал осмотр окрестностей Риги и 14 ноября собственноручно пустил в Ригу 3 бомбы. Затем он оставил 7 тысяч войска держать в блокаде город до весны, а остальное войско приказал расположить по квартирам в Ливонии и Курляндии. Из-под Риги Петр через Петербург отправился в Москву и в декабре устроил себе и своим генералам торжественное вшествие в Москву через 7 триумфальных ворот, украшенных всевозможными символическими знаками. Церемонии, речи, потешные огни и пиры продолжались в течение нескольких дней. Полтавская битва получила в русской истории такое значение, какого не имела перед тем никакая другая. Шведская сила была надломлена. Швеция, со времен Густава Адольфа, занимавшая первоклассное место в ряду европейских держав, потеряла его навсегда, уступивши России. Унизительный Столбовский мир, лишавший Россию выхода в море, теперь невозвратимо уничтожился. Берега Балтийского моря, завоеванные Петром, невозможно было уже отнять от России. В глазах всей Европы Россия, до сих пор презираемая, показала, что она уже в состоянии по своим средствам и военному образованию бороться с европейскими державами. И, следовательно, имела право, чтобы другие державы обращались с нею как с равную. Наконец, с этого времени деятельность Петра, до сих пор поглощаемая войною и сбором средств для войны, гораздо больше обратилась на внутреннее устройство страны.